Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матофиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоананов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Миляев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусаилов, Енохов, Иоредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.